гуру. Самым точным и правильным изображением ада было бы воспроизведение тех образов мысли, которыми окружают себя умершие люди, не изжившие своих страстей и вожделений и пороков. Все, что осуществлено на земле, существует и в мире надземном или подземном, и люди, принимавшие участие на земле в этих начинаниях, продолжают принимать в них участие и там. Только если на земле есть какие-то преграды, то там кажущееся осуществление дается более легко, с помощью мысли. Призрачность этих осуществлений не понимается низкими духами, и страдания от невозможности удовлетворить свои вожделения тяжки необычайно и превосходят всякое воображение. Каждый жнет то, что сеет.